чтобы не ослабить весь организм. Эта новая диета давала мне ощущение все большей легкости с каждым днем. Мне даже казалось, что у меня вообще нет теперь тела. Ясность ума и способность концентрации возросли как никогда. Простой пост без укрепляющих трав тоже может дать высокую степень ментальной ясности, но он приносит вред нервам. Хотя они и становятся во время поста сверхчувствительными, но они сильно слабеют, травы же снимают этот недостаток поста. В день полной луны, когда солнце стало исчезать за горизонтом, я пришла к Птахотепу, глубоко погруженная в себя. Птахотеп провел меня подземными переходами внутрь храма, потом мы поднялись по лестнице, прошли через ряд комнат с необычайными приборами и, наконец, вошли в большую, ярко освещенную комнату. Все коридоры, по которым мы шли, были тоже ярко освещены, как будто дивным светом, но источника его не было видно, казалось, свет шел от самых камней. Я увидела там странную призматическую форму, которая казалась сделанной не из твердого вещества, а из концентрированного света. Света, но не тепла. Были и другие непонятные предметы, сделанные из странного вещества и необычных форм, так что я не могла представить их назначение. В дальнем углу комнаты стоял пустой каменный саркофаг. Птахотеп подвел меня к нему и сказал: «Тело кандидата во время инициации подвергается более высокой чистоте, чем та, которая соответствует степени его сознания. Таким образом, он становится сознательным на этом более высоком уровне. Только долгая и упорная тренировка позволяет вынести этот уровень без вреда. Средний человек после соответствующей физической тренировки может выдержать 5-й уровень, уровень гения, и будет при этом испытывать божественное блаженство, так как каждая более высокая вибрация дает это чувство счастья. Но потом эти вибрации станут мучительны, так как нервы не были способны выносить такое чрезмерное напряжение. Более низкие вибрации, чем те, которые соответствуют данному человеку, вызывают подавленность, угнетение и страх. Если средний человек пережил когда-то состояние гения, то он позднее может получить посвящение в 5-ю степень и путем терпеливой и упорной практики так подготовить нервы и клетки своего тела, что действительно поднимется на 1 ступень выше и станет гением, получая постоянный поток интуитивной информации. Блаженство, связанное с высшим состоянием сознания, знакомо всякому, кто одарен интуицией. Каждый, кто пьет вино и использует другие стимуляторы, ищет этого блаженного состояния, вызванного большим потоком, протекающим через его нервы. Но все искусственные средства всегда ведут к депрессии, которая понижает уровень человека по сравнению с бывшим до этого. При великой инициации все потоки силы, соответствующие 7 уровням сознания, проводятся в тело, и посвященный становится сознательным на всех уровнях. Кандидат, чтобы оставаться после этого в живых, должен быть на 6 уровне. Таким путем, с помощью потока силы, он достигает 7-й, божественной степени, которой он никогда не смог бы достичь сам, то есть 1. Это великий переход от прежнего, отрицательного, берущего состояния к положительному, дающему. Многие могут своими силами дойти до готовности к посвящению на 7-м плане, но в таких случаях все, что нужно для инициации их в божественное, космическое самосознание, это наложение рук. Такие люди никогда больше не отпадут от божественного сознания, так как они прошли весь цикл полного сознания, приобрели весь необходимый опыт, и им осталось только достичь воссоединения 2 дополняющих половин, каждая из которых приобрела полное сознание. С этого момента они живут в состоянии постоянного божественного сознания. При инициации в храме посвященный тоже достигает 7-й степени, если тренировкой ума и тела он дошел до 6-го плана. Благодаря этой внешней помощи ему открыт путь к истинной сущности «Я», и в акте инициации его сознание связывается с божественным потоком силы.